Книгоман представляет. Ольга Гусейнова. Истории клана Муруа. Книга первая. «Согрей мою душу». Глава первая. «Лесовская, подъемы к генеральному быстро!» Я резко подскочила от испуга и недовольно уставилась на начальника финансового отдела, невысокого плотного мужчину 40 лет. «Вениамин Алексеевич, вы так до инфаркта довести можете. И хотелось бы узнать, почему это вдруг меня, а не начальника экономического отдела, вызывают? Или меня вдруг в должности повысить решили?» Я подозрительно уставилась на Начфина, все еще пытаясь успокоить грохочущее сердце. «Да, что-то я в последнее время сама не своя стала, нервная и злая». Он с интересом взглянул на меня и сказал, ехидно улыбаясь. «Может, Милана Игоревна, он тоже заметил вашу новую грудь?» Я аж позеленела от злости, но, не подавая виду, спокойно парировала. «Ну что вы, Вениамин Алексеевич, ничего нового во мне нет, все натуральное свое, в отличие от некоторых». Намекнула я на недавно пересаженные волосы на его макушке. Он тоже не остался в долгу. «Да что вы, Миланочка, 4 года незаметно была, а теперь вон какая аппетитная стала. Зачем же вы ее раньше-то скрывали?» Не обращая внимания на его гаденькую ухмылочку, я ответила. «Да просто домкрат в машине сменила, вот и стали результаты заметны. Может, вам фирму подсказать, а то, глядишь, и вам для чего-нибудь пригодится». Я в упор посмотрела на него, намекая на амурные похождения его жены, от которых на голове у Начфина уже живого места не было от рогов. Об этом знала вся фирма, потому что супруга Вениамина Алексеевича свою личную жизнь практически ни от кого не скрывала. Да, судя по его бледному виду, я наступила на самую больную мозоль, но и он достал меня основательно за последнее время. «Знаете, Лесовская, вы хоть и выглядите, как моя младшая дочь, не старше 15, но язык у вас не на ваши 25, а на все 40». Вас Жданов к себе ждет, чтобы сообщить не слишком приятную новость. Вы едете с начальством в Германию на промышленную выставку вместо Розовской. Она отдыхать отправляется, а вы, как всегда, за нее работать будете. И, выдав свою последнюю подколку на сегодня, он гордо удалился, не забыв ущипнуть многострадальный зад нашей секретарши Вики. Я разозлилась и, вскочив, направилась к генеральному в кабинет. Я работаю старшим экономистом в крупной строительной компании. И хотя тружусь здесь всего 4 года, своего положения достигла только благодаря своим исключительным способностям в области экономического планирования и прогнозирования, за что меня и ценят. 4 года назад я пришла устраиваться сюда на работу, и меня не только не хотели брать, но еще и высмеяли. Только благодаря протекции моего отчима мне удалось получить здесь место. И все проблемы из-за моей внешности. Мне 24 с хвостиком. А еще недавно я выглядела лет на 13. Только за последние полгода со мной начали происходить изменения, которые повлияли на мой внешний вид. У меня, наконец, появились попы и грудь, и теперь я выгляжу на 16. Я бы плюнула в глаза любому, кто скажет, как это здорово выглядеть так молодо. Мои родители потратили уйму времени, чтобы выяснить, почему мое физическое развитие настолько запаздывает и совсем не соответствует умственному. К сожалению, им это так и не удалось. Врачи только разводили руками. У меня до сих пор нет месячных. И парня у меня тоже нет и никогда не было. Какому нормальному парню понравится дружить с девушкой, которая выглядит как маленькая девочка? Особенно меня это напрягало в университете. Я жила словно изгой, в ловушке собственного тела, но зато благодаря этому я очень хорошо и прилежно училась. Закончила спецшколу с углубленным изучением иностранных языков, а затем и МГУ. И вот мне потребовалось всего 4 года, чтобы дорасти до своей должности и получить признание и уважение моих знаний и опыта. Уже подходя к кабинету в надежде отбрыкаться от этой поездки, что поделать, терпеть не могу большие толпы народу, я вдруг почувствовала, как у меня внутри сжалась в тугой комок пружина предчувствия. Я даже остановилась от удивления. Неужели это нужда моя? Я уже перестала верить и ждать. Да я никогда и не верила, что смогу почувствовать эту самую нужду. Ведь я недоделок, как часто со смехом называл меня мой брат Кирилл. Как только его имя всплыло в моей голове, за ним последовали образы мамы и дяди Вити, и сердце затопило новое, никак не проходящее боль от воспоминаний. Прошло 3 года, а легче все не становится. Мой отец погиб, когда мне не исполнилось и года. Вообще его смерть так и осталась загадкой для моей матери, но она почему-то была твердо уверена, что нет такой причины, из-за которой он не смог бы вернуться домой, если бы был жив. Их брак не был официальным, но для моей матери мой отец навсегда остался самым лучшим мужчиной на свете. После внезапного исчезновения папы она прождала его 8 лет, а потом познакомилась с дядей Витей. И тот взял ее штурмом уже через пару недель, уговорив ее выйти за него замуж. Надо сказать, что с дядей Витей нам повезло. Он оказался дипломатом, и наша жизнь потекла плавно и размеренно. Он ни в чем нам не отказывал. Все время баловал и любил всеми фибрами своей широкой души. Так что мне достался самый лучший папа, а маме самый лучший муж на свете. Мы объездили полмира, общались со многими людьми. Наш дом напоминал проходную из-за большого количества гостей. Но все когда-нибудь меняется. И мой мир изменился тоже в тот день, когда разбился самолет, на котором из Италии возвращались мои отчим, мама и младший брат Кирилл. Уже 3 года я живу одна в нашей огромной, пустой и такой одинокой квартире. Никому не нужная, ущербная женщина-подросток. Я зарабатываю кучу денег, но это не делает меня счастливой, потому что их практически некуда и не на кого тратить. У меня со студенчества осталась пара подруг, но и они в силу своего возраста уже обзавелись семьями и детьми, и мне стало фактически не о чем с ними разговаривать, да и не хочется, потому что завидно. Я стояла у дверей приемной нашего директора, недоверчиво вникая в свои ощущения. Первой на мою интуицию обратила внимание мама, потом девочки в школе, но особенно ярко она проявилась в университете. Я так и не смогла точно определить границы, но я всегда чувствовала, когда и кому нужно что-то сделать или куда-то пойти, чтобы удовлетворить свою нужду в чем-то или ком-то. Особенно это касалось людских отношений. Очень скоро в универе меня начали называть свахой. Я 100% определяла 2 подходящих, а главное нуждающихся друг в друге людей. И вот сейчас я решила прислушаться к своим чувствам, поэтому, приняв для себя окончательное решение, резко открыла дверь».